Довольно долго животные Сэпа Уилкина ничем не болели, и я не видел ни его, ни джипа. А потом совершенно случайно встретился с ними на собачьих состязаниях. Со мной была Хелен, потому что нас обоих эти состязания одинаково увлекали. Как замечательно хозяева руководили собаками, и с каким увлечением работали те, и какой сноровки и даже искусства требовала сама задача, мы могли следить за этим часами. Хелен взяла меня под руку, и, пройдя в ворота, мы направились к полумесяцу машин у конца длинного луга, протянувшегося вдоль реки. За полоской деревьев солнце вспыхивало тысячами искр на мелких быстринах и придавало сверкающую белизну длинной полосе светлой гальки. Группы мужчин, главным образом участников, переговариваясь, следили за происходящим. Все загорелые до черна, спокойные, неторопливые, но одетые по-разному, поскольку тут был представлен настоящий социальный срез сельского Йоркшира, от богатых фермеров до самых бедных работников. Вот почему вокруг виднелись кепки, фетровые шляпы, шапки, а то и ничем не прикрытые волосы и одежда, твидовые пиджаки, парадные костюмы с негнущимися воротничками, расстегнутые у горла рубахи, дорогие галстуки, или же ни воротничка, ни галстука. Но почти все опирались на пастушьи посохи с изогнутыми ручками из бараньих рогов. Со всех сторон доносились обрывки разговоров. «Все-таки, значит, выбрался сюда Фред, а народу порядком съехалось. Одну-то он упустил, получит за это нолик, а овцы-то проворные подобрались. Да уж, будь здоров!» И сквозь гомон прорывались свистки, которыми человек руководил собакой, всех тональностей и степеней громкости, иногда подкреплявшиеся криками «Сидеть! Вперед!» У каждого человека был свой язык с его собакой. Собаки, ожидавшие своей очереди, были привязаны к забору, затененному живой изгородью. Их было 70, не меньше. Удивительно приятное зрелище. Длинный ряд виляющих хвостов и дружелюбных морд. Друг с другом они знакомы почти не были, но даже ушей не настораживали, а уж о драках и говорить нечего. Врожденная послушность в них явно сочеталась с приветливостью. Последнее как будто объединяло и их владельцев. Никаких признаков враждебности, ни сердитой досады после неудачи, ни хвастливого торжества победителя. Если время оказывалось просроченным, человек спокойно отгонял своих овец за загородку и возвращался к приятелям с философской усмешкой на губах. Без шуточек, конечно, не обходилось, но они были беззлобными. Сэп Уилкин стоял возле своей машины на удобном пригорке, шагах в 50 от крайнего загона. Джип, привязанный к бамперу, обернулся и одарил меня своей косоухой улыбкой. И миссис Уилкин, сидевшая рядом на складном стуле, положила руку ему на плечо. Видимо, джип завоевал уголок ее сердца. Хелен отошла к ней, а я заговорил с ее мужем. — У вас сегодня собака состязается, мистер Уилкин? — Нет, нынче я просто приехал посмотреть. Собак-то я тут многих хорошо знаю. Некоторое время я стоял рядом с ним, наблюдая состязание, вдыхая запах потоптанной травы и жевательного табака. Прямо перед нами у столба стоял один из судей. Минут через 10 мистер Уилкин ткнул пальцем. «Поглядите-ка, кто тут!» К столу неторопливо шел Джордж Кроссли, а за ним трусил Суип. Вдруг джип выпрямился и весь напрягся, поставив ухо совсем уж торчком. Он много месяцев не видел своего брата и товарища. Казалось, он вряд ли может его вспомнить, но интерес его бесспорно пробудился. Когда судья махнул белым платком и у дальнего края выпустили трех овец, джип медленно встал. По знаку мистера Кроссли Суип помчался длинным радостным галопом по периметру луга, а, приблизившись к овце, по свистку упал на брюхо. Дальнейшее представляло собой нагляднейшую демонстрацию сотрудничества человека и собаки. Сэп Уилкин уже давно предсказывал, что быть Суипу чемпионом, и в эти минуты ничего другого и представить себе было нельзя. С такой точностью он вскакивал, бросался вперед и ложился по команде хозяина. Короткие пронзительные свистки, высокие жалобные переливы. Он был настроен на каждый тон. Ни одна другая собака за весь день состязаний не прогнала своих овец через трое ворот с такой легкостью, как Суип. И когда он приблизился к загону перед нами, никто не сомневался, что он выиграет кубок, если не случится непредвиденной катастрофы. Но предстояла самая трудная часть. У других собак овцы не раз увертывались и убегали совсем уже рядом с жердями загона. Джордж Кроссли широко распахнул ворота и вытянул посох горизонтально. Теперь любому непосвященному стало понятно, зачем они вооружались этими длинными клюками. Команды, которые он теперь отдавал стлавшемуся по траве Суипу, были еле слышны, но эти тихие слова направляли пса на дюйм в одну сторону, на два в другую. Овцы даже у входа в загон все еще нерешительно оглядывались, однако, когда Суип почти незаметно подполз к ним чуть ближе, они повернулись, вошли, и мистер Кроссли захлопнул за ними ворота. Потом повернулся к Суипу с радостным воплем «Молодец!» И пес быстро вильнул хвостом в ответ. И тут джип, который, вытянувшись в струнку, с необыкновенной сосредоточенностью следил за каждым его движением, вскинул голову и испустил оглушительное «Гав!». «Гав!» — повторил джип, когда мы все в изумлении на него уставились. «Вы слышали?» — ахнула миссис Уилкин. «Ух, черт!» Ее муж смотрел на свою собаку с открытым ртом. Джип словно не сознавал, что произошло что-то необыкновенное. Он был слишком поглощен встречей с братом. Еще несколько секунд, и оба они покатились по траве, нежно друг друга покусывая, совсем как бывало. Вероятно, Уилкинсы, как и я, полагали, что теперь джип начнет лаять не хуже всех прочих собак, однако этого не случилось. 6 лет спустя, когда я был у них на ферме, я зашел в дом за горячей водой. Протягивая мне ведро, миссис Уилкин поглядела на джипа, гревшегося на солнышке под кухонным окном. «Вон ты где, чудачок», — сказала она ему. «Он так с того дня и не лаял», — осведомился я со смехом. Миссис Уилкин покачала головой. «Нет, даже не тявкнул. Я долго ждала, но теперь уверена, что он уже не залает». «Ну что же, не так уж это и важно», — сказал я. «И все-таки я тех состязаний никогда не забуду. И я тоже». Она опять посмотрела на джипа, и взгляд ее стал задумчивым и чуть грустным. «Бедняга! Ему уже 8 лет, и только один раз в жизни гавкнул». Я затормозил и заглянул в проезд к ферме. У коровника стояла машина Тристана, а сам он внутри, за той вон зеленой дверью, помогал корове телиться, ибо студенческие дни Тристана остались позади, он был теперь дипломированным ветеринаром, и широкий мир исцеления животных распахнул перед ним двери. Впрочем, ненадолго, потому что он, как и многие другие, подлежал мобилизации, и призвать его должны были вскоре после меня. Но Тристану будет проще, так как заниматься ему предстояло своим делом. Когда мы с Зигфридом записались добровольцами, ветеринары не требовали с армии, и мы пошли в авиацию, потому что только туда брали людей нашей, подлежащей бронированию профессии. Но когда настала очередь Тристана, война уже охватила Юго-Восточную Азию, и туда настоятельно требовались ветеринары для лечения лошадей, мулов, рогатого скота, верблюдов. Такое совпадение словно бы указывало, что боги по обыкновению продолжают ему родить. Право, я убежден, что боги любят таких людей, как Тристан, людей, которые не ломаются, а гнутся под ветром обстоятельств, а затем с улыбкой выпрямляются и неизменно смотрят на жизнь с подкупающим оптимизмом. Мы с Зигфридом, рядовые ВВС, долгие и мучительные часы проходили строевую подготовку, а капитан Тристан Фарнон отбыл к театру военных действий при всем параде. Но пока я был рад его помощи. После моего отъезда ему придется справляться одному, если не считать помощника, а когда и он уедет, наша практика до нашего возвращения перейдет к двум вовсе посторонним людям. Думать об этом было как-то странно, но в те дни все представлялось зыбким и приходящим. Я задумчиво посмотрел на машину Тристана. Ферма принадлежала Марку Даусону, и про отел я узнал от Хелен, когда позвонил ей из деревушки, через которую проезжал. Мне не хотелось вмешиваться. Однако меня смущала мысль, справляется ли Тристан. Мистер Даусон был угрюмым молчальником, но у него нашлись бы слова, чтобы поставить на место молодого человека, если бы что-нибудь не заладилось. С другой стороны, опасения мои могли быть и излишними. С тех пор, как Тристан получил диплом, он просто блистал. Фермерам он нравился. И тогда, когда время от времени появлялся у них еще студентом, но теперь, когда он начал регулярные объезды, лестные отзывы так и сыпались отовсюду. «Этот паренек уж работает, так работает, вот что я вам скажу, не жалеет сил» или «в жизни не видывал, чтобы человек до того уж всю душу в работу вкладывал, как значит он». А один фермер отвел меня в сторону и зашептал: «Кряхтит он, кряхтит, но уж и старается, ей-богу, скорее помрет, чем отступится». Эта последняя хвала заставила меня призадуматься. Двужильность в добродетели Тристана никогда не входила. И некоторые детали, касавшиеся его самоотверженной стойкости, ставили меня в тупик, пока мне не припомнились кое-какие эпизоды его студенческих дней. Острый ум подсказывал ему, как на собственный лад использовать любую ситуацию, и то, каким образом он тогда вел себя в мелких кризисах ветеринарной практики, внушило мне мысль, что он выработал для себя определенную систему. Впервые я увидел ее в действии, когда он стоял возле коровы, наблюдая, как я сдаиваю молоко из соска, без малейшего предупреждения. Корова повернулась и припечатала жестким раздвоенным копытом его ступню. Коровы устраивают эти штучки часто, а боль такая, что в глазах темнеет. До появления резиновых сапог с остальными носками мне постоянно приходилось смазывать йодом пальцы на ноге, с которых кожа была содрана аккуратными полосками. Когда корова удостаивала меня подобным вниманием, я обычно прыгал на одной ноге и ругался под одобрительный смех фермера и его работников. Тристан, однако, повел себя иначе. Он охнул, прижал склоненное чело к тазу коровы, затем приоткрыл рот и испустил глухой стон. Мы с работником пораженно на него уставились, а он заковылял по булыжнику, волоча за собой покалеченную ногу. У дальней стены он бессильно прижался лицом к камням, все еще страдальчески постановая. Перепугавшись, я кинулся к нему. Размозжены кости. Мысленно я прикидывал, как побыстрее отвезти его в больницу, но ему незамедлительно стало лучше. А когда мы 10 минут спустя вышли из коровника, он шагал бодро, не припадая ни на левую, ни на правую ногу. Я кое-что вспомнил. Над ним никто не смеялся. Все ему сочувствовали и жалели его. То же происходило и на других фермах. Его несколько раз слегка брыкнули. Он оказался зажатым между двумя коровами и претерпел многие еще неприятности, неотъемлемые от нашей профессии, и каждый раз он устраивал такой же спектакль. И с каким успехом! Фермеры все до единого проникались к нему глубочайшим сочувствием, и более того, это создавало ему репутацию. Но я был только доволен. Произвести благоприятное впечатление на йоркширского фермера не так-то просто. И если метод Тристана приносил хорошие плоды, протестовать я не собирался. Но теперь, глядя на коровник, я невольно улыбнулся. Как-то трудно было представить себе сострадание на хмуром лице мистера Даусона. Мне пришлось кое-что претерпеть у него на ферме, но всякий раз он недвусмысленно показывал, что ему в высшей степени это безразлично. Подчиняясь внезапному порыву, я подъехал к воротам и вошел в коровник. Тристан, голый по пояс, только что намылил руку и начал вводить ее в могучую рыжую корову, а фермер, не выпуская изо рта трубку, держал хвост. Мой молодой коллега приветственно мне улыбнулся, но мистер Даусон ограничился нетерпеливым кивком. — Что у тебя тут, Трис? — Обе ноги согнуты, — ответил он. — И до них добираться и добираться. Ты только погляди, какой у нее длинный таз. Я прекрасно его понял. Такая неправильность в положении плода особых трудностей не обещала, но только не у длинных коров. Я прислонился к стене. Раз уж я тут, посмотрю, как он справится. Он напрягся и ввел руку как мог глубже, но тут бока коровы вздулись в мощной схватке. При любых обстоятельствах удовольствие это маленькое. Рука беспомощно защемляется между теленком и тазовыми костями, а тебе остается только зубами скрипеть. Тристан, однако, скрипом не удовлетворился. «А-о-о-ох!» — простонал он, а так как корова не расслабилась, перешел на всхлипывающие вздохи. Когда же давление спало, он несколько секунд не двигался, поникнув головой, словно пережитое истощило все его силы. Фермер поднес трубку к губам, затянулся и продолжал смотреть на Тристана безразличным взглядом. За все годы нашего знакомства я ни разу не видел, чтобы эти суровые глаза и рубленное лицо отразили хоть какое-нибудь чувство. Мне даже казалось, рухни я перед ним мертвым, он и бровью не поведет. Мой коллега продолжал свои усилия. Корова, проникшись духом этой игры, всячески ему противилась. Некоторые животные стоят спокойно и покорно терпят любое копание в их внутренностях, но это была не из таких. На каждое движение руки внутри себя она отвечала мощной потугой. Со мной это случалось сотни раз. Я почти физически ощущал, как сдавливается кисть, как немеют пальцы. Тристан выражал свое отношение к происходящему серией душенадрывающих звуков. Репертуар его оказался на диво богатым, и он пробегал целую гамму от долгих протяжных стонов до резких взвизгиваний и почти рыданий. Сначала мистер Даусон словно ничего не замечал, попыхивал трубкой, поглядывал иногда в открытую дверь коровника, почесывал жесткую щетину на давно небритом подбородке, однако мало-помалу его глаза начали все чаще обращаться на пытаемого перед ним мученика, а вскоре он уже ничего другого вокруг не замечал. Надо отдать ему справедливость, посмотреть на Тристана стоило, ибо его вокальные упражнения сопровождались теперь поразительнейшей мимикой. Он втягивал и надувал щеки, закатывал глаза, кривил губы, только что ушами не шевелил. И против всякого вероятия мистер Даусон явно стал поддаваться. По мере того, как стоны и гримасы становились все более экзотическими, фермером овладевала тревога. Он сверлил Тристана испуганным взглядом, а его трубка все чаще судорожно вздрагивала. Подобно мне, он, несомненно, ожидал близкой и неминуемой катастрофы. Вот только какой! Корова, видимо, решив пойти ва-банк, начала готовиться к заключительному усилию. Она расставила ноги пошире, утробно фыркнула и поднатужилась. Чем больше выгибалась ее спина, тем шире раскрывался рот Тристана в беззвучном протесте, а затем у него стали вырываться хриплые возгласы. «Начинается», — заключил я, — «его коронный номер». Растянутая, всхлипывающая «а-а-а-ах», повторялась снова и снова во все более высоком регистре, рождая в слушателях непереносимое напряжение. Я от ужаса конвульсивно скрючил пальцы в сапогах, а Тристан, с поразительной точностью выбрав нужное мгновение, изнемогающе взвизгнул. Вот тут-то мистер Даусон и сломался. Трубка чуть не выпала у него изо рта. Он машинально сунул ее в карман и подскочил к страдальцу. — Как вы, молодой человек! — просипел он. Мой коллега не ответил, но его лицо застыло в маске агонии. Фермер сделал новую попытку. — Чайком вас не попоить! Тристан словно не услышал, но секунду спустя сомкнул веки и безмолвно кивнул. Мистер Даусон, стремглав, выскочил из коровника и через минуты две вернулся с дымящейся кружкой. А потом... Я даже головой помотал, чтобы отогнать бредовое видение. Как мне было верить своим глазам? Суровый фермер, нежно поддерживая заскорузлой ладонью поникшую голову молодого ветеринара, заботливо поил его из кружки чаем. Глоточек, ну еще глоточек. Тристан, чья рука по-прежнему уходила в недра коровы, продолжал пребывать в полуобмороке, вызванном непереносимой болью, и беспомощно уступал его попечению. Вдруг рывком он извлек на свет ножку теленка, еле успел ухватиться за спину коровы и был вознагражден новым долгим глотком чая. Дальше все пошло много легче, и вскоре снаружи оказалась не только вторая нога, но и весь теленок. Когда малыш закопошился на полу, Тристан рухнул рядом с ним на колени и протянул трепещущую руку к клоку сена, готовясь вытереть новорожденного. Этого мистер Даусон допустить не мог. «Джордж!» — крикнул он работнику во дворе. «Поди-ка сюда, вытри теленка!» И умоляюще обернулся к Тристану. «Загляните в дом, молодой человек! Выпейте рюмочку коньяка, а то вы совсем заморились!» «Бред!» продолжался и на кухне. Опять, не веря собственным глазам, я следил, как мой коллега мало-помалу возвращает себе здоровье и силы при помощи порядочной рюмки трехзвездного французского мартеля. «Тебя вот никогда коньяком не отпаивают», — прошипела захлестнувшая меня волной зависть. Я прикинул, не воспользоваться ли мне системой Тристана. Но и по сей день никак не могу собраться с духом.